Жизнь четвертая. Берт Сэмюэль Джонс III сидел у обломков своего самолета, за который он даже не успел расплатиться, когда из шокового состояния его вывел шорох за спиной и спокойный голос, принадлежавший местному жителю. «Все хорошо?» Берт оглянулся. Рядом стоял черный, как одноименная дыра, старик со сморщенным лицом и глубоко запавшими обезьяньими глазками. Во рту он держал толстую сигару ядовито-желтого цвета, на кончике которой сидела муха ЦЦ. «Все прекрасно», — Берт натянуто улыбнулся. «Я пойду, пожалуй». «Ты останешься». Негр вытащил сигару изо рта и покрутил перед глазами. «Я Мбахо». Берт обреченно пожал плечами. «Колдунов не бывает». «Я же есть», — возразил старик. «Ты упал сюда не случайно, Вапуку». «Я Мбахо. Я сказал земле, нужен Вапуку». «Земля тебя притянула?» «Да, сама земля». Он сплюнул себе под ноги. Берт молча повернулся и направился прочь. Колдун догнал его и пошел рядом, оживленно жестикулируя обеими руками. «Ты не должен уходить, Вапуку. Я хороший Мбахо, могу дать тебе, что нужно». «Например, 17 тысяч долларов?» – съязвил Берт. «17 тысяч?» – негр возмущенно затряс головой. «Какие 17 тысяч? Я сделаю тебя курупиру». Берт остановился. «Зачем?» «За душу». Старый колдун оскалил желтоватые зубы. «Тебе душа не нужна, Вапуку. Одни беды от нее. А мне польза будет. Я снова молодой стану». Пилот заколебался, но потом решительно тряхнул головой и отвернулся. «Нет, душа мне самому пригодится». «Ты не знаешь, что я могу тебе дать?» Еще раз попытался колдун. Берт пожал плечами. «Ну и черт с ним». Оставив старика за спиной, он вышел на трассу, и его сбил грузовик. Конец. Текст читал Евгений Зубенко. 2023 год.